Глава 57. Попозже они сходили в забегаловку за ужином и принесли его с собой в библиотеку. Закончив есть, Деккер оставил Ланкастер и Джеймисон и пошел в школьную столовую. Там он открыл дверь, ведущую в туннель, и спустился, подсвечивая себе путь фонариком. Они вновь и вновь перекапывали подземные переходы, включая смежный, ведущий на военную базу, но не нашли никаких новых улик. Армия выдала им кое-какую информацию о базе и проходе, соединяющем ее со школой, но это ничем не помогло расследованию. Деккер прошел туннель насквозь и поднялся по ступенькам к внутренностям военного здания. Он сел на старый бидон для смазки, и его мысли вновь вернулись к минувшим событиям. Белинду Уайт изнасиловали, избили и бросили умирать. По всей видимости, преступникам стало известно о ее интерсексуальности, что и послужило мотивом. Травма изменила ее мозг, превратив ее в то, чем является Деккер. Интересно, помнит ли она изнасилование и избиение, или забыла, как я забыл тот удар? А если она ничего не забыла и все время помнила то, о чем мечтала забыть? Ему не нравилось ощущать некую связь с человеком, который оборвал жизни стольких невинных людей, но Амос ничего не мог с этим поделать. Они были связаны своим состоянием, связаны своим прошлым, травматической точкой, пересекшей их пути. Деккер и Белинда были в институте в одно время, и там он сделал нечто, заставившее Белинду избрать его своей целью. В какой-то момент Белинда превратилась в Билли. Билли встретился с Себастьяном Леопольдом, австрийцем, чья семья была убита, но никто не понес наказание за это преступление. Когда их пути пересеклись? Многое могло случиться за 20 лет. Они встретились до или после того, как она стала Билли. Спровоцировало ли их знакомство все эти убийства? И что же я сделал, Уайт? Чем я заслужил такие страдания? Я знал, что найду вас здесь. Деккер поднял взгляд и увидел Богарта, который стоял на верхней ступеньке лестницы, ведущей в туннель. Агент поднял папку. Информация о финансах Уайтов и семье Себастьяна Леопольда. Они вместе вернулись в библиотеку, и Деккер, Богарт, Джеймисон и Ланкастер начали просматривать документы. 20 минут спустя Мэри помахала какой-то бумагой. Уайты продали свой дом в Юте за 40 тысяч долларов, примерно 19 лет назад. Затем построили новый стоимостью в 2 миллиона, плюс участок в 20 акров. «А источник средств?» – спросил Деккер. «Мы не смогли его отыскать», – ответил Богарт. «Как насчет компенсации?» Ланкастер взглянула на Амоса. «Компенсации? Ты имеешь в виду шантаж?» «Это может объяснять отсутствие заявления об изнасиловании Белинды и источник наличных на покупку дома в далеком Колорадо». «И это может объяснять гнев Белинды», — добавил Богарт. «Ее родителей подкупили, чтобы замять дело». «Обижена и брошена», — подытожил Деккер, глядя на Богарта. Тот кивнул. «Отсюда изуродованные органы и убийство родителей». Деккер вновь посмотрел на бумаги. «Интересно, что случилось с деньгами на счетах ее родителей после их смерти?» «Но если люди не знали, что они мертвы», — сказала Джеймисон. «В наше время деньги становятся доступны посредством компьютера. Тебе просто нужно иметь логины и пароли», — ответил Амос, «которые Белинда или Билли наверняка смогла получить». «Ему нужно было на что-то жить, ездить», — предположил Богарт. «Они могли понадобиться ему и для чего-то другого», — добавил Деккер. «Для чего?» — хором спросили Богарт и Ланкастер. Амос поднялся. «Нам нужно поехать в тот город, где жили Уайты, когда Белинду изнасиловали, и выяснить, кто это совершил и как им удалось выкрутиться. Нам нужно установить, кто заплатил Уайтам все эти деньги». «Деккер, этому делу 20 лет», — возразил Богарт. «Есть и другая причина поехать, даже более важная». «Какая?» — спросил агент ФБР. «Ну, лишний раз прокатиться на вашем самолете, разумеется», —